Звезда Соломона. Странные и маловероятные события, о которых сейчас будет рассказано, произошли в начале нынешнего столетия в жизни одного молодого человека, ничем не замечательного, кроме разве своей скромности, доброты и полнейшей неизвестности миру. Звали его Иван Степанович Цвет. Служил он маленьким чиновником в сиротском суде, даже, говоря точнее, не чиновником, а только канцелярским служителем, потому что еще не выслужил первого громкого чина коллежского регистратора и получал 37 рублей 24,5 копейки в месяц. Конечно, трудно было бы сводить концы с концами при таком ничтожном жаловании, но милостивая судьба благоволила к Цвету, должно быть, за его душевную простоту. У него был малюсенький, но чистенький, свежий и приятный голосок, так себе карманный голосишко, тенорок, брелок, сокровище не бог весть какой важности. Но все-таки благодаря ему Цвет пел в церковном хоре своего богатого прихода, заменяя иногда солистов, а это вместе с разными певческими халтурами, вроде свадеб, молебнов, похорон, панихид и прочего, увеличивало более чем вдвое его скудный казенный заработок. Кроме того, он с удивительным мастерством и вкусом вырезал и клеил из бумаги и фольги, и позументов, и обрезков атласа и шелка в очень изящные бонбоньерки для кондитерских, блестящие котельонные ордена и елочные украшения. Это побочное ремесло тоже давало небольшую прибыль, которую Иван Степаныч аккуратно высылал в город Кинешму своей матушке, вдове брандмейстера, тихо доживавшей старушечий век на нищенской пенсии в крошечном собственном домишке вместе с двумя дочерьми, перезрелыми и весьма некрасивыми девицами. Сиротский суд — учреждение, ведавшее опекой над имуществом. Коллежский регистратор — самый нижний из 14 гражданских чинов. Брандмейстер — начальник пожарной команды. Жил Цвет мирно и уютно, вот уж 6-й год подряд, все в одной и той же комнате, в мансарде над 5-м этажом. Потолком ему служил наклонный трехгранный скат крыши, отчего вся комнатка имела форму гроба. Зимой бывало в ней холодно, а летом чрезвычайно жарко. Зато за окном был довольно широкий внешний выступ, на котором Цвет по весне выгонял в лучинных коробках настурцию, резиду, лакфиоль, петунью, душистый горошек. Зимой уже на внутреннем подоконнике шарашились колючие бородавчатые кактусы и степенно благоухала герань. Между тюлевыми занавесками, подхваченными синими бантами, висела клетка с породистым голосистым кенрем, который погожими днями, купаясь в солнечном свете и фарфоровом корыце, распевал пронзительно и самозабвенно. У кровати стояли дешевенькие ширмочки с китайским рисунком, а в красном углу, обрамленные шитым старинным костромским полотенцем, утверждено было Божье милосердие, образ Богородицы Троеручицы. И перед ним, под праздники, сонно и сладостно теплилась розовая граненая лампадка. И все любили Ивана Степановича. Квартирная хозяйка, запорядочная, в пример иным прочим, буйным и скороприходящим жильцам поведение, товарищи за открытый приветливый характер, за всегдашнюю готовность услужить работы и денежные суды или заменить на дежурстве товарища, увлекаемого любовным свиданием, начальство за трезвость, прекрасный почерк и точность по службе. Своим канареечным прозябанием сам Цвет был весьма доволен и никогда не испытывал судьбу чрезмерными вожделениями. Хотелось ему, правда. И круто хотелось получить заветный первый чин и надеть в одно счастливое утро великолепную фуражку с темно-зеленым бархатным околышем, зерцалом и широкой тульей, фронтовато притиснутой с обоих боков. И экзамен был им на этот предмет сдан, только далеко не блестяще, особенно по географии и истории. И потому мечты носились пока в густом розовом тумане. Давно заказанная фуражка покоилась в картонке в нижнем ящике комода. Иногда, придя из присутствия, Цвет извлекал ее на свет Божий, приглаживал бархат рукавом и сдувал с сукна невидимые пылинки. Он не курил, не пил, не был ни картежником, ни волокитой, позволял себе только разумные и дешевые удовольствия. По субботам после всеночной жаркую баню с долгим любовным паренем на полке, а в воскресенье утром кофе с топлеными сливками и с шафранным кренделем. Изредка совершал он прогулки на вербы, на Троицкое катание, на балаганы, на ледоход, на Йордании. Раз в год ходил в театр на какую-нибудь сильную патриотическую пьесу, где было побольше действий, а также слез, криков и порохового дыма. Была у него одна невинная страстишка, а, пожалуй, даже призвание — разгадывать в журналах и газетах всевозможные ребусы, шарады, арифмометры, криптограммы и прочую путанную бильберду. В этой пустяковой области Цвет отличался несомненным, выдающимся, исключительным талантом. И много было случаев, что он для своих товарищей и знакомых, выписывающих недорогие еженедельные изданицы, разгадывал, шутя, сложные премированные задачи. Высоким мастером он был также в чтении всевозможных секретных шифров. И об этом странном даровании Ивана Степановича наша правдивая, хотя и неправдоподобная, повесть рассказывает не случайно, а с нарочитым подчеркиванием, который станет ясным в дальнейшем изложении. Изредка в праздничные дни под вечерок заходил Цвет, и то по особо настойчивым приглашениям, в один трактирный низок под названием «Белые лебеди». Там иногда собирались почтамские, консисторские, благочинные и сиротские чиновники, а также семинаристы и кое-кто из соборных певчих, голосистая, хорошо сладившаяся, опытная в хоровом пении компания. Толстый и суровый хозяин, господин Нагурный, страстный обожатель умилительных церковных песнопений, охотно отводил на эти случаи просторный банкетный кабинет. Пелись старинные русские песни, кое-что из малорусского репертуара, особенно из «Запорожца с Дунаем», но чаще церковное, строгого стиля вроде «Чертог твой вижду», «Егда славни ученицы» или из бахметьевского обихода греческие распевы. Регент был обычно великий знаток сребраструнов от знамения, а октаву держал сам знаменитый препрославленный Сугробов, бродячий октавист, горький пьяница и сверхъестественной глубины бас. Хозяину Нагурному петь раз и навсегда было строго запрещено вследствие полного отсутствия голоса и слуха. Он только дирижировал головой, делал то скорбное, то строгое, то восторженное лицо, закатывал глаза, хлюпал носом, и старый потертый крокодил плакал настоящими в орех величиной слезами и, часто разнежившись, ставил выпивку и закуску. На этих любительских концертах Иван Степанович, случалось, не мог отказаться от стакана другого пива или от рюмочки сантуринского или кагора, но приятнее ему было все-таки скромно угостить хорошего знакомого, чаще всего волосатого и звероподобного октависта Сугробова, к которому он питал те же почтительные, боязливые, наивные и влюбленные чувства, какие испытывает порой пылкий десятилетний мальчуган перед пожарным трубником в сияющей медной каске. 26 апреля пришлось как раз в воскресенье, в храмовый праздник прихода, где пел Иван Степанович. Кроме обычной обедни, была еще отслужена заупокойная литургия, заказанная вдовой именитого купца Солдова по случаю мужниных сороковин. Певчие, старавшиеся вовсю, были награждены расплакавшуюся купчиху и с неслыханной щедростью, поговаривали, что покойный сильно поколачивала во хмелю свою супругу, и что еще при жизни мужа она утешалась с красавцем-старшим приказчиком. После литургии пропели панихиду на дому, а к поминальному обильному столу вместе с духовенством и нарочито приглашенным соборным протодиаконом был позван и церковный хор. День закончился в белых лебедях настоящим разливанным морем, и как-то так само собой случилось, что цвет, всегда умеренный и не любивший вина, выпил гораздо более того, что им было допущено привычкой и натурой. Но от всего от этого он вовсе не потерял своих милых и теплых внутренних свойств, а наоборот, забыв о всегдашней застенчивости и слегка распахнувшись душой, стал еще добрее и привлекательнее. С нежной предупредительностью подливал он пиво в стаканы то актеристу Сугробову, то огромному протодиакону Картагенову, которого без особых усилий компания затащила в ресторанный подвальчик. Восторженно слушал он, как те две городские знаменитости, оба красные, потные, мохнатые, с напружившимися жилами на шеях, переговаривались через стол ракочущими густыми голосами, заставлявшими тяжело и гулко колебаться весь воздух в низкой и просторной комнате. Обнимал он также и многократно целовал жеманного, курчавого и толстого среброструнного, уверял, что место ему по его великим талантам быть не регентом в маленьком губернском городе, а по крайней мере управлять придворной капеллой или московским синодальным хором, и клятвенно обещался подарить каменинам Среброструнову золотой камертон с надписью и к нему замечательный футляр из красного софьяна собственноручной работы. В этот вечер пели мало. И не по-всегдашнему стройно, сказались усталость и купеческое широкое хлебосольство. Но говорили много, громко, возбужденно и все разом. Высокие носовые и горловые ноты теноровых голосов плыли и дрожали на фоне струнного басового гудения, точно сверкающей рябь солнечного заката на глубокой полосе спокойной широкой реки. И цвету мгновениями казалось, что он сам среди пестрого говора, в синих облаках табачного дыма, пронизанного мутными пятнами огней, тихо плывет куда-то в темную даль, испытывая сладкое, сонное, раздражающее головокружение, какую-то приятную, лазурную, с алыми пятнами одурь. Порою отдельные куски разговора вставали перед ним с необыкновенной, преувеличенной, яркой ясностью. «Я и не скрываю, чего мне скрывать», — говорил смуглый, угреватый и мрачный баритон Карпенко. «Есть у меня один выигрышный билет. 1 мая ему розыгрыш. Хоть он и заложенный, а все-таки я его сколотил на мои кровные труды, и никому до этого нет никакого дела. Вот назло выиграю 1 мая 200 000 и брошу к чертовой матери хор и службу, и заживу паном». Положу деньги под закладную дома из 10%. Проценты буду проживать, и капитал не трону. 20 000 в год. Буду обедать у Смульского, а за обедом портвейн пить по 2,5 бутылка. Попробуйте-ка тогда у меня занять денег. А ни копейки, ни грошка, никому. Зась! Го-го-го-го-го! Загрохотал оглушительно Картагенов. «Я раз выиграл на билет 500 рублей». «Как это так, отец Якон? На билет от конки? Ничуть не бывало. Заправду. Мой батька, как вам, может быть, неизвестно, был вроде меня соборным протодиаконом, но только не здесь, а в Москве. И голосом он обладал ужасающим, вроде царя колокола или самолетского парохода». «Что я перед ним, мозгляк?» — рявкнул Картагенов, и от его возгласа заколебались огненные языки в лампах. «Однажды ему за свадебного апостола купцы подарили 6 выигрышных билетов, тогда они еще посту с небольшим ходили. Вот он, значит, все эти билеты перетасовал и роздал, как карты не глядя. а потом на каждом надписал имена свое, маменькино, и нас четверых, мое, двух братьев и сестренкино, и засунул за образа. Однако не застраховал, побоялся искушения. Сказано в Писании, не надейтесь ни на князи, ни на сыны человеческие. И положил он между нами всеми такой нерушимый уговор. Ежели кто выиграет 500 рублей, тому выигрыш идет целиком, малолеткам ко дню их совершеннолетия. А на руки немедленная единовременная премия в пропорции возраста. Мне, например, было высчитано 1 рубль 40 копеек. Если же на чей билет пойдет больше, то все деньги делятся между участниками и хранятся по уговору, хотя счастливцу все-таки выдается увеселительный наградной куш. За 1000 3 рубля, за 5000 10, и так далее, с благоразумным уменьшением процентов. За 200 ж тысяч 50 целковых. По тогдашнему-то времени целый корабль с мачтами, еще груженный золотом. Пришло 1 мая. Отец нарочно купил газету, надел очки и смотрит. Глядь, готово. Мой номер. Цифра в цифру. Так и напечатано. Вышел в тираж погашения номер такой-то, серия такая-то. Что такое за штука тираж, никому не было тогда известно, ни отцу, ни знакомым. Но, посоветовавшись с кое-какими ближними мудрецами, так и порешили, что, должно быть, слово это означает тоже выигрыш, а, может быть, почем знать, и в удвоенном размере. Батька по этому поводу совершил обильное возлияние, а мне на радость их было выдадено в задаток 1 рубль 40 копеек. Устроил же я в тот день Валтасарова пиршество. Купил на улице полный бочонок грушевого квасу и весь лоток моченых груш, угостился с приятелями вдоволь, даже до полного расстройства желудка. Наутро батька попер с газетным листом на Ильинку к менялам справиться, где и как получить выигранные деньги. Ему там объяснили все его невежество. Плакали, мол, отец Якон, твои 100 рубликов, а билет ты можешь оправить в рамку и повесить у себя в кабинете, как вечную память твоей глупости. Обиделся он самым свирепым образом. Вернулся домой, точно грозовая туча, и прямо ко мне. «Скидывай портки!» «За что, папенька?» «А за то, за самое!» «Не обжорствуй мочеными грушами, в них, бо, есть блуд!» И такую прописал мне ижицу пониже спины, что и до сих пор вспомнить щекотно. Остальные 5 билетов в тот же день и продал. «Не хочу, — сказал, — потворствовать мошенническим аферам. Вот и все». «Маловато, — заметил кто-то иронически. «А что ж, — возразил другой, — хоть день, хоть час, а все-таки счастье, разные там мечты, надежды, планы». Все на минуту как-то задумчиво умолкли. Первым заговорил Среброструнов. «Если б мне 200 тысяч, объездил я целую Россию, все города и захолустья, и набрал бы самый замечательный в мире хор, и пел бы я с ним в Москве, а потом стал бы концертировать по Европе, везде, в Париже, в Лондоне, в Риме, в Берлине, и приобрел бы я всесветную славу. А Сугробова кормил бы сырым мясом и показывал в клетке за особую плату, потому что за границей таких зверей еще не видовано». «Верно», — протянул протодиакон низким, мягким и густым басом. «Да, — подтвердил Сугробов на кварту ниже, — а я бы, — заговорил он с оживлением, — я бы 150 тысяч отдал жене и сказал бы: вот тебе отступное, живи себе как хочешь, пой, играй, пляши, а я до свидания. Попилили меня 10 лет, попили моей кровушки, пора и честь знать, и ушел бы я на волю. За сим 30 тысяч отделю в общий великий вселенский пропой, а на остальное куплю хату на манер собачьей конуры, но с садом и огородом, и буду возвращать плоды и ягоды, и кору не плоды, — закончил он в нижние контрля. Многие засмеялись. Им было давно известно, в каком рабском подчинении держала этого могучего черноземного стихийного человека его жена, маленькая, тощая, языкатая женщина, ходячая злая скороговорка, первая ругательница на всем житнем базаре. И сразу весь банкетный кабинет закипел общим горячим разговором. Как это часто бывает, соблазнительная тема всевластности денег волшебно притянула и зажгла неутолимым волнением этих бедняков, неудачников и скрытых честолюбцев, людей с расшатанной волей, с неудовлетворенным аппетитом к жизни и сдаенной обидой на жестокую судьбу. И тут сказалось, точно вывернувшись наизнанку, истинное, потаенная буднями натура каждого. Мечтали вслух о вине, картах, вкусной еде, о роскошной бархатной мебели, о далеких путешествиях в экзотические страны, о шикарных костюмах и перстнях, о собственных лошадях и громадных собаках, о великосветской жизни в обществе графов и баронов, о театре и цирке, об интрижке со знаменитой певицей или укротительницей зверей, о сладком ничего не деланье, о возможности спать сколько угодно часов в сутки, о лакеях во фраках и, главное, о женщинах, о целом гареме из женщин, о женщинах всех цветов, ростов, сложений, темпераментов и национальностей. Пожилой консисторский чиновник Световидов, умный, желчный и грубый человек, сказал ядовито: «Ни у кого из вас нет человеческого воображения, милые гориллы. Жизнь можно сделать прекрасной при самых маленьких условиях. Надо иметь только вон там, вверху, над собою маленькую точку, самую маленькую, но возвышенную, и к ней идти с теплой верою. А у вас идеалы свиней, павианов, людоедов и беглых каторжников. 200 тысяч. Дальше не идут ваши мечтания, но, во-первых, у вас всех в общей сложности имеется наличного капитала, один дырявый пятиалтынный. Во-вторых, ни у кого из вас не хватит выдержки сэкономить хотя бы 100 рублей на покупку выигрышного билета. Карпенко, наверное, приобрел свой билет, зарезав родную тетку во время сна. И когда он выиграет 200 тысяч... то как раз в тот же день его гнусное преступление раскроется, и его раба Божьего повлекут в тюрьму. А в-третьих, даже и с билетом в кармане вероятность первого выигрыша равна 1 шансу на 10 миллионов, то есть почти нулю или бесконечно малой дроби. Стало быть, все, что вы говорите, 7 минут одно суесловие, раздражение пленной и жалкой мысли. 200 тысяч! Что за скудость фантазии? Ему бы 1 000 000, — сказал чей-то недружелюбный голос в конце стола. Известно, консистории мест хлебное, а глаза у нее заведущие. А что же? — спокойно возразил Световидов, даже не обернувшись. Мечтать о неизбыточном, так мечтать пошире. 10 миллионов — это, скажем, недурно. Можно прожить умно, полезно и со вкусом, но почему бы вдруг не сделаться по мгновению волшебного жезла, например, царем? Ну и тогда ваши телячьи головы ничего острого не вообразят. Знаете, есть такая побосенка. Русского рязанского мужичка спросили: «Что б ты, Митенька, делал, если был царем?» А я, говорит, сидел бы целый день у ворот на заваленке и лузгал бы семечки. А как кто мимо идет, в морду. Как мимо, так в морду. Вот ваша готентотская фантазия не намного дальше хватает. Явись хоть сейчас к вам, к любому дьявол, и скажи, вот, мол, готовая запродажная запись по всей форме, на твою душу подпишись своей кровью. И я в течение стольких-то лет буду твердо и верно исполнять в одно мгновение каждую твою прихоть, что каждый из вас продал бы свою душу с величайшим удовольствием, это несомненно, но ничего бы вы не придумали оригинального, или грандиозного, или веселого, или смелого. Ничего, кроме бабы, жранья, питья и мягкой перины. И когда дьявол придет за вашей крошечной душонкой, он застанет ее охваченной смертельной скукой и самой подлой трусостью. Святовидов замолчал, и никто не возразил ему. Слова его были подобны ледяному компрессу на пылающую голову. Только кто-то, скрытый в синем табачном дыму, спросил из угла, обращаясь к Цвету. — Эй, ты, Иоанне Цветоносный, а ты бы, что бы, а? — Я, — встрепенулся Цвет. Он блаженными, блестящими глазами уставился на лампу, и тотчас же от ее огня отделился другой огонь и легко поплыл вправо и вверх. — Я бы... Мне ничего не надобно. Вот хоть бы теперь светло, уютно, компания милых, хороших товарищей, дружная беседа. Цвет радостно улыбнулся соседям по столу. Я хотел бы, чтобы был большой сад, и в нем много прекрасных цветов, и многое множество всяких птиц, какие только есть на свете, и зверей, и чтоб все ручные и ласковые. И чтоб мы с вами все там жили в простоте, дружбе и веселости. Никто бы не ссорился, детей, чтоб был полон весь сад, и чтобы все мы очень хорошо пели. И труд был бы наслаждением, и там разные ручейки, рыба пусть по звонку приплывает. Словом, рай, — прервал его Святовидов. А протодиакон, сидевший рядом, обнял Света, крепко притиснул к своей исполинской груди и одним сердечным поцелуем обмусолил ему нос, губы, щеки и подбородок и взревел ему в самое ухо: «Ваня, друг ангелоподобный!»